Глава третья. Из разных концертов. Многие не знают, что в Советском Союзе было лучшее образование в мире, а сейчас мы за Западом рванули. Знания по литературе проверяются тестами на компьютере, спрашивают, чем Отелло душил Дездемонну. И возможные ответы – платком, полотенцем. Это знание литературы? А как вам нравится вопрос, конечная станция следования поезда, под который бросилась Анна Каренина, и варианты Воронеж, Тамбов, Таганрог, или на какой руке болел большой палец у Добчинского? Вопрос запомнили? Вариантов ответа три. Западная реформа образования для российской молодежи – западня. Наши молодые люди очень способные. Они светло-ауровые. Глаза замечательные, мыслят быстро. Модемная плата в мозгах чудная. Но у них нет ориентира. Лишены они маячков. Благодаря той западной реформе, которую задумали наши чиновники, они, конечно, как на Западе, станут бакалаврами, магистрами. Там все сплошь бакалавры и магистры, но с мозгами покемонов. Их молодежь уверена, что Рафаэль и Микеланджело — это черепашки-ниндзя, а Бетховен — это собака. Попса и Голливуд делают людей узкоумственными. Знаете ли вы, что в Америке появились новые кроссворды? Чтобы отгадать слово, достаточно стереть защитный слой. Я считаю, что по телевидению надо чаще показывать американские фильмы. Более того, ввести в школах предмет на знание голливудских блокбастеров и писать сочинения на темы. Фильм «Матрица. Энциклопедия современной американской жизни». «Человек-паук. Герой нашего времени». «Бэтмен. Луч света в темном царстве». «Годзилла. Как зеркало души современного человека». Голливуд – ум, честь и совесть нашей эпохи. Только так мы сможем справиться с любовью наших школьников к голливудским фильмам. Знаете, в Америке я видел очень интеллигентных американцев. Мне обидно, что когда я рассказываю про американское большинство, люди думают, будто это я про всех американцев говорю. Нет, там есть очень образованные люди, которые тоже считают, что голливудская продукция выпускается для подонков и иностранцев. Я рассказываю про американцев не потому, что они тупые. Просто у них образование не считается нужным, ведь оно не приносит денег в этой стране. Недавно я получил послание по электронной почте от профессора, который из Новосибирска эмигрировал в Америку, живет в Денвере. Он пишет: «Я возмущался вашими выступлениями, пока не приехал сюда. Я 2 года здесь работаю и не выдержал, стал прикалываться над американской профессурой». И рассказал такой случай. Задал он своему американскому коллеге вопрос: «Сколько будет 2 плюс 2 помножить на 2?» Правильный ответ – 6, потому что сначала производится умножение, а потом сложение. Американец, естественно, сказал 8, наш – 6. Стали спорить. Американец не выдержал первым, говорит: «Давай проверим на калькуляторе». Ввел в калькулятор по-своему и получил ответ 8. А нашего просто так не возьмешь. Наш спрашивает: «А что точнее, калькулятор или компьютер?» Тот отвечает: «Конечно, компьютер». У американцев 2 святыни – компьютер и психоаналитик. Компьютер выдал результат 6. Компьютер-то с образованием. Американца переклинило. У него было ощущение, что мир рухнул, что таблицу умножения поменяли где-то там наверху, а америкосов не предупредили. Они же главные на Земле. А их президент – главнюк. Или приходит к этому же профессору студент математического факультета и спрашивает: 4/7 – это больше единицы или меньше? Он дифференциальное уравнение пытался решить, чтобы понять, больше это или меньше. Министр образования Фурсенко недавно заявил: «Наших детей надо дотягивать по математике до уровня американцев». Сам-то понял, что сказал. В Америке почти никто не может 111 разделить на 3. В Америке число пи по закону, вот это мне нравится, не по закону природы, а по юридическому закону, За это проголосовали конгрессмены в Калифорнии равно 4. А ускорение свободного падения 10. Они не знают, что такое дроби. Для них дробь — это монстр, это страшилка, это Годзилла. Наши журналисты, которые работали в Америке, решили приколоться и провели опрос американской молодежи. Выяснилось, что Берлинская стена находится в Израиле. Сталин — отец Гитлера. Мечеть — это животное, помесь зебры с жирафом. Индейцы метко стреляли из лука с оптическим прицелом. Картошка фри — это сорт картофеля. Атмосферное давление измеряется в долларах. Леонардо да Винчи рисовал улыбку Кондолизы Райс. Европа — это страна. Мексика — это самый крупный город на юге США. Американцы — тупиковая ветвь человечества. Они на похороны берут венки на прокат. Семечки едят очищенные, а наши в этом процессе карму сплевывают. У американцев арбузы без семечек. На рыбалку американцы приезжают, заранее договорившись с фирмой, что та им лунку просверлит и палатку поставит. Едут на пикник, сворачивают в лес, а там уже трава расстелена, розетка в дупле. Нашу песню про Стеньку Разина они не понимают. Раз выкинул за борт, его судить надо. Сотни лет поют поздравления с днем рождения одной строчкой, разгадывают примитивные кроссворды, не воспринимают Чехова, вишневый сад надо сдавать в аренду и нечего переживать. Не видят разницы между гобеленами и фресками. Американские фильмы сняты по системе рефлексов Павлова. Показал ягодицу, стрельнул в воздух, слюна пошла. Они не читали Дюма, только американцы в экранизации «Трех мушкетеров» могли показать мушкет с оптическим прицелом и мушкетеров, владеющих карате. Процесс Левински-Клинтон мог идти около 2 лет только в США, в стране без чувства юмора. Насколько тупо большинство. Всерьез обсуждают, виноват, не виноват. Кризис во всем мире. Масштаб причин для импичмента президента. У нас война в Чечне. У них Моника платье не стирала несколько лет. В Конгрессе требовали предъявить фоторобот органа, которым Клинтон ее добивался. Мой добрый знакомый, русский профессор Дмитрий Урнов, работает в Америке по контракту. Преподает американцам американскую литературу. Самое страшное для молодых американцев, поведал он мне по большому секрету, это письменная работа. Хоть Гомером, говорят, нас пытайте, только устно. Я сделал интересное наблюдение, которым поделился с Урновым. Мне приходилось видеть американцев, которым надо было что-то записать на бумажке, а не только набрать на компьютере. Я обратил внимание на то, что они практически не умеют писать, у них нет почерка. Мы, воспитанные в советской школе уроками чистописания, пишем легко, управляя ручкой 2 пальцами сверху и лишь немножко поджимая большим пальцем снизу. Молодые американцы пишут полукулаком. Они держат ручку 3 пальцами, указательным, средним и безымянным, а управляют большим. Так ухватит ручку обезьяна, поскольку именно так она привыкла держать банан. Многие в Америке сегодня пишут левой рукой только потому, что не знают, что можно писать правой. А у некоторых ручка вообще торчит между указательным и средним пальцами, как будто они вам показывают этой ручкой фигу. У молодых американцев нет почерка, а значит, у них исчезают особенности характера. Почерк — отражение характера. Их почерка хватает только на то, чтобы поставить подпись, поскольку по подписи сверяется твоя личность, и соответствовать она должна твоей подписи на кредитной карточке. В подписи есть смысл, в остальном нет. Все заменено компьютером. У них особый градус недообразования. Например, один из студентов старшего курса лингвистического факультета написал «Фауст, автор Ван Гог». Урнов спросил, почему он ошибся. Ведь два дня назад устно он ответил верно. Фауста написал Гёте. Ответ студента необычайно показателен. А я не знал, как пишется Гёте. Дело не в том, что он ошибся. Важно другое. Ему все равно, кто написал Фауста. Ван Гог или Гёте. Эти знания прибыли не приносят. Он написал то, что легче вывести руке. Действительно, не все ли равно? Ван Гог, Гёте мог бы вообще написать Мао Цзэдун, если б знал, как пишется. Система американского образования не дает никаких знаний ни в арифметике, ни в географии, ни в истории. 30% американских конгрессменов не имеют заграничных дипломатических паспортов, потому что им другие страны не интересны, им Америки достаточно. Их не интересует история, их не интересует живопись. Во многих музеях, в которых мне довелось побывать, я видел картины того же, кстати, Ван Гога. На аннотациях к ним написано «Ван Гог». И далее ни слова о самом художнике, а целый лист о том, кто купил эту картину, кто подарил ее или продал музею, за сколько и так далее. Их не интересует, кто такой Ван Гог, чем он отличался и почему его картины так ценятся в мире живописи. Их интересует одно – что сколько стоит? Народилось новое поколение американцев, воспитанное кинематографической культурой, которому не надо ничего, что не приносит прибыли. Комиксы они искренне принимают за живопись. Мюзиклы им заменили оперу, спортивные матчи – драматургию. Поэзию они вообще считают результатом удачной работы археологов, а литературу читают исключительно в адаптированном варианте. Гомер, Илиада, 7 страниц. Шекспир, полное собрание сочинений. Толстая книжка, 11 страниц. Причем Ромео и Джульетта разговаривают на приближенном для понимания языке. «Ромео, я тебя люблю, Джульетта. И у меня такая же ерунда, Ромео». Практически Америка сама себя высекла, сама себя наказала. Она была образована как страна приехавшего со всех концов света сброда. Конечно, к преступникам, сбежавшим от наказания в своих странах, к авантюристам, к бизнесменам, желающим в первую очередь обогатиться, в свое время присоединялись и романтики, такие как Фенимор Купер, но их было настолько мало, что сегодня в Америке таких людей почти не осталось. И даже высокая литература, рожденная этими романтиками, прекратила существование. Литература и писатели — это совесть страны. Сегодня в Америке совести нет. В Америке нет писателей, в Америке есть те, кто пишет компьютерные романы. Компьютер сегодня — совесть Америки. Американцы действительно не знают не только Хемингуэя, они не знают Марка Твена. Они не ездят смотреть городок, где родился Марк Твен. Они не знают, что у них есть памятник Марку Твену. Они вообще не знают, кто такой Марк Твен. Я уже не говорю о Фолкнере, Стейнбеке, Фицджеральде. Американцев не интересует ничего, что связано с литературой. По одной простой причине. Это не приносит им прибыли. Поэтому и образование у них построено исключительно на углублении профессиональных навыков, на том, что может принести деньги. Знаете ли вы, что США – аббревиатура неверная? The United States of America. United дословно переводится как «объединенные», а не «соединенные», поэтому правильнее говорить не США, а ОША.